Глава 42. Во дворе. Они вдоль и поперек обошли весь двор. Заглянули в баню, на кухню, в сарай, но вешнего, ни живого, ни мертвого, не нашли. Молча стояли под теплым солнцем и смотрели по сторонам. С крыши дома стекали струйки воды. Они пробили в снегу канавку, и в ней, истошно чирикая, купались воробьи. Белкин, со скрипом трамбуя мокрый снег, ходил взад-вперед по тропе и, часто затягиваясь, курил. Пирогов грыз ногти и мысленно молил Бога, чтобы Ирина не приказала ему проверить кирпичную пристройку, в которой прятался курга. Но его хозяйка думала о другом. «Если курга узнает, что его сестра попала к моим людям, как он себя поведет? Неужели начнет убивать всех подряд?» «Пожалуй...» Только Люда ничем не выдавала своей озабоченности и, стоя в некотором удалении от одноклассников, срывала с крыши мокрые сосульки. «Хотел бы я знать», — произнес Пирогов, глядя в сторону ворот, «кто накрыл Земцова тряпкой?» Он щурился от ослепительного света и прикрывал глаза ладонью. «Пойду, посмотрим», — сказал Белкин. «И мы тоже», — тотчас ответил Пирогов, испугавшись, что останется один с девчонками, которых, не дай бог, придется защищать. Он сошел с тропы и сделал жест рукой, великодушно уступая Ирине дорогу. «Какой же он, однако, дегенерат!» — подумала Ирина, не скрывая брезгливого выражения на лице. Но не стала объяснять, что даме не следует уступать дорогу, ведущую к мертвецу. Сделав несколько шагов, она обернулась и посмотрела на Люду. «А ты чего сзади плетешься?» «Где нравится, там и плетусь», — ответила Люда. «Мне, может быть, тоже хочется идти сзади и смотреть всем в затылки». «Опоздала». Ирина обозлилась и сошла с тропы. «Вперед!» — скомандовала она Пирогову, который, поравнявшись с ней, в нерешительности остановился. «Понял», — пробормотал Пирогов и побрел дальше. Люда не дошла до Ирины, остановилась и, улыбаясь, стала смотреть ей в глаза. «Я подожду, мне торопиться некуда», — сказала Ирина. «А мне тем более». Обе на некоторое время замолчали. Люда мурлыкала под нос песенку и подставляла лицо солнечным лучам. Ирина покусывала губы и смотрела себе под ноги. Белкин, приблизившись к трупу, откинул ногой край армейской накидки, но тотчас поморщился и, опять же ногой, стал расправлять брезент, как он был. «Блин, горелый, вам лучше не подходить. Вонь страшная», — сказал он девчонкам. Пирогов, слишком демонстративно зажав пальцами нос, несмело приблизился к трупу и стал осматривать истоптанный снег. «Ничего себе!» — вдруг воскликнул он. «Смотрите, кусок мяса!» Ирина скривилась, словно у нее невыносимо заболел зуб. Не поворачивая головы, она с раздражением уточнила. «Что ты там нашел? Нормально, можешь сказать?» «Какая-то гадость», — по-своему обрисовал находку Белкин. Он поддел ее ногой, чтобы подкинуть ближе к Ирине. Вместе со снегом в воздух взлетело нечто неопределенное. Кусок мяса с жилами. «Да прекрати пинать эту мерзость ногой! Не то меня сейчас стошнит», — призналась Ирина. Вдруг в поле ее зрения попало лицо Люды, и Ирина взорвалась. «А ты что все время улыбаешься, как идиотка?» «У тебя бзик», — ничуть не обидевшись, ответила Люда. «Ты действительно всех нас принимаешь за идиотов». «Наверное, он его расчленил», — сделал свой вывод Пирогов. «Кто он?» — потребовала уточнения Ирина и, поджав губы, покосилась на Люду. «Ну, этот...» — начал Пирогов, но сразу осекся и с мольбой о помощи взглянул на Белкина. «Ни хрена я не знаю», — отмахнулся от него Белкин. «Надоела мне вся эта фигня. Надо что-то делать». «Что-то», — передразнила его Ирина. «И при этом, конечно, ты имеешь в виду меня. Только я должна что-то делать. Ты будешь жрать водку, Людочка будет улыбаться, как больная, Пирогов будет подобострастно выдавливать из себя глаза, а я должна решать нашу общую проблему». «Заплати ему, а?» — Очень мягко, по-родственному, попросила Люда. «Отдай человеку его деньги. Сними грех с души». Вне себя от бешенства Ирина повернулась к однокласснице. «Если я ему заплачу», — произнесла она, с трудом разжимая зубы, «то только для того, чтобы он продержал тебя здесь как можно дольше. Видеть вас всех не могу, сборище дегенератов. Повезло мне с одноклассничками, ничего не скажешь». С этими словами она решительно направилась к дому, по пути задев плечом Люду, отчего та потеряла равновесие и села на снег. «Какого черта ты на нее накинулась?» возмутился Пирогов, как только Ирина скрылась за углом. «Сейчас все от нее зависит. Если мы в самом деле ни на что не способны, то должны помалкивать и целовать ей ноги». «Ой, Пирогов!» простонала Люда, поднявшись со снега и отряхивая джинсы. «Заткнулся бы ты лучше со своими ногами». «Она правильно говорит», — сказал Белкин, опуская руку на плечо Пирогову. «Тебе лучше заткнуться». «Да идите вы все», — вяло ответил Пирогов и, сбросив с плеча руку Белкина, пошел по следам Ирины.